«Вот к этому убежищу мы и плыли», — продолжала Гайде. Украшенный арабесками нижний этаж, террасы которого поднимались над самой водой, и второй этаж, выходящий окнами на озеро, вот и все, что видно было, когда подплывали к этому маленькому дворцу. Но под нижним этажом, уходя вглубь острова, тянулось подземелье, огромная пещера. Туда и провели мою мать, меня и наших служанок. Там лежали в одной огромной куче 60 000 кошельков и 200 бочонков. В кошельках было на 25 миллионов золотых монет, а в бочонках 30 000 фунтов пороху. Около этих бочонков встал Селим, о котором я вам уже говорила, любимец моего отца. День и ночь он стоял на страже, держа в руке копье с зажженным фитилем на конце. Ему был дан приказ все взорвать — убежище, телохранителей, пашу, женщин и золото — по первому знаку моего отца. Я помню, что наши невольницы, зная об этом ужасном соседстве, молились, стонали и плакали дни и ночи напролет. У меня перед глазами всегда стоит этот молодой воин, бледный, с черными глазами, и когда ко мне прилетит ангел смерти, я, наверное, узнаю в нем Селима. Не знаю, сколько времени мы провели так. В те дни я еще не имела представления о времени. Иногда, очень редко, мой отец звал нас, мать и меня, на террасу дворца. Это были радостные часы для меня. В подземелье я видела только стонущие тени и пылающее копье Селима. Мой отец, сидя у большого отверстия, мрачно вглядывался в далекий горизонт, следя за каждой черной точкой, появлявшейся на глади озера. Мать, полулежа возле него, клала голову на его плечо, а я играла у его ног и с детским удивлением, от которого все вокруг кажется больше, чем на самом деле, любовалась отрогами Пинда на горизонте, замками Янины, белыми и стройными, встающими из голубых вод озера, массивами темной зелени, которая издали кажется мхом, лишаями на горных утесах, а вблизи оказывается гигантскими пиниями и огромными миртами.